Глава 101. Поминальный обед был довольно скромным. Каждый, кто пришел помянуть Марию Петровну, съел 3 ложки кутьи с добавлением меда и изюма. И только потом все приступили к основной трапезе. На столе стояло блюдо с блинами, густой кисель из овсяной муки и сладкое сыто. Сыто — обязательный ритуальный напиток из натурального меда, разведенного водой. Пироги с рыбой, сельдь, жаркое и, конечно же, лапша с птицей. Собравшиеся старались не задерживаться за столом, и вскоре дом опустел. Лишь Павлина Трифоновна долго удивлялась, что барон уехал, не попрощавшись. Она пересидела всех соседей, надеясь узнать что-то интересное и посмаковать слухи. Но, поняв, что сплетничать с ней никто не собирается, отбыла в недовольстве. Слуги принялись убирать грязную посуду, а мы с Загорским отошли к окну. «Что с Лапиным?» — спросила я у графа, чувствуя облегчение. Мне даже не верилось, что все закончилось. Мы ведь не можем долго удерживать его в заперти. Никто и не собирается удерживать этого слизняка. На лице Загорского появилось чувство брезгливости. Я поговорю с ним, и пусть убирается отсюда. Тебе больше незачем с ним встречаться. Я была совершенно не против. Все-таки хорошо, когда есть возможность переложить на кого-то хоть часть своих проблем. Павел Васильевич поднялся наверх, и примерно через час раздался звук отъезжающего экипажа. Подойдя к окну, я увидела, как карета барона мчится по аллее, словно за ним гонится сам дьявол. Интересно, что произошло между Лапиным и графом? Мне не терпелось узнать все подробности. Загорский спустился в гостиную в хорошем расположении духа. В его руке была какая-то бумага, свернутая в трубку, которую он протянул мне. «Оленька, я выкупил у Лапина все долги твоей мачехи. Теперь он точно не станет претендовать на их возврат из твоего наследства. Я даже не знаю, нужно ли оно мне». Это было чистой правдой. Усадьба Черкасовых вызывала во мне лишь тревогу и беспокойство. Здесь все было чужим. Я ощущала себя гостьей, барахтаясь в чьих-то чужих воспоминаниях. Мое сердце находилось в другом месте. Своими размышлениями я поделилась с Павлом Васильевичем, на что он сказал: «Прекрасно понимаю тебя, но ты должна подумать о людях, для которых усадьба является домом. За них ты тоже в ответе. Нужно найти человека, который возьмет на себя управление усадьбой. Со временем ты обязательно примешь правильное решение, как поступить с ней. Но во всем этом есть куда более неприятные моменты, Оленька. Ты еще несовершеннолетняя, поэтому встанет вопрос опекунства над тобой. Но если я признаю тебя своей дочерью официально, встанет вопрос, имеешь ли ты право на наследство. У покойной Марии Петровны есть родственники?» «Я не знаю». Голова шла кругом от навалившихся проблем. «А если есть, они могут претендовать на наследство?» «Могут», — подтвердил Павел Васильевич. «Но мы пойдем другим путем. По словам Лапина, у твоей мачехи были долги и перед другими людьми. А значит, кредиторы захотят вернуть свое, подав иск в суд. Как только мы вернемся в город, я займусь этим. Мне будет проще выкупить усадьбу. Она должна принадлежать тебе, ведь ты здесь выросла. Думаю, матушка и Черкасов, воспитавшие тебя, хотели бы именно этого». «Все правильно. Я не имела права так легкомысленно относиться к наследству. Пусть Черкасов был Ольге не родным отцом, но вряд ли бы он хотел, чтобы усадьба досталась чужим людям». Следующие сутки мы с графом изучали расчетные книги и расписки, которых оказалось достаточно для того, чтобы потерять дом. Мачеха с Николя были должны почти всем богатым людям города. «Все это решаемо», — успокоил меня Павел Васильевич. «Кредиторам удобнее получить деньги, чем ждать решения суда, а потом разбираться с имуществом». «Благодарю вас», — я обняла его. «Отец». Загорский прижал меня к себе, и я поняла, что он плачет. Домой я возвращалась, испытывая двоякое чувство. Конечно, это была радость от того, что увижу свою семью, и волнение от того, что скоро придется признаться в обмане. Больше всего я переживала о Танечке. Мне никто не даст удочерить ее, потому что я несовершеннолетняя. Меня встретили так, словно я отсутствовала полгода, и не меньше. Машутка вертелась Юлой рядом, Прошка пытался что-то рассказать, Танечка визжала, протягивая ко мне ручки. Но я чувствовала себя в этом дурдоме намного комфортнее, чем в усадьбе Черкасовых. Все было в порядке. За время моего отсутствия ничего из ряда вон выходящего не произошло, и это радовало. Мне и без того хватало эмоций. Я послала Прошку к Давиду с запиской, в которой известила его, что мы с графом вернулись, после чего навестила Наташу. Она пребывала в замечательном настроении, на ее лице появился румянец. Вообще девушка выглядела бодрой, из ее глаз исчезла тоска, которая была так заметна в нашу первую встречу. «Я так рада, что вы вернулись», — она взяла меня за руки. «Надеюсь, все дела улажены?» «О, да, все в порядке. Я подумала, что мы точно станем подругами. Наташа нравилась мне». «Прасковья справлялась со своими обязанностями?» «Да, она молодец». Девушка бросила быстрый взгляд на дверь и вдруг спросила. «Вы простите меня за любопытство, но несколько дней назад в вашем доме была Нино Ристави?» «Откуда вы знаете?» Я слышала ее голос. Наташа смущенно опустила глаза. Сначала мне показалось, но когда я подползла к двери и приоткрыла ее, то убедилась, что это именно Нино. «Простите меня, вы дружны?» «Нет, мы не дружим с княжной. Она оказалась в моем доме совершенно случайно», — ответила я, не понимая, почему она так нервничает. «Вас что-то волнует, Наталья Стафеевна?» «Мне бы хотелось поделиться хоть с кем-то своими переживаниями», — девушка закусила губу. «Нино Ристави неравнодушна к моему супругу». «Что?» Я изумленно посмотрела на нее. «С чего вы это взяли?» «Я случайно подслушала разговор мужа и его кузины, Софии», — ответила Наталья. Она говорила ему, что молодая княжна очарована им, что он мог бы обратить внимание на Нино. «Что значит «обратить внимание»?» Во мне поднялась волна гнева. «Ну и про фурсетки. У вашего мужа есть вы!» «Меня уже записали в покойницы», — на удивление спокойно сказала Наташа. «И не только они. Все эти взгляды с жалостью и брезгливостью. Господи, как же мне тяжело». «Тише, тише», — я обняла ее. «Мы-то прекрасно знаем, что это не так. Вы проживете долгую и счастливую жизнь. Но как отреагировал ваш супруг на слова кузины?» Он разгневался, даже накричал на нее, сказал, чтобы Софья больше никогда не говорила ему подобных мерзостей, — улыбнулась девушка. «Но что, если он все-таки посмотрит на Нино другими глазами? Она молода, здорова, красива. Моя полная противоположность». «Вы тоже молоды, красивы, а здоровье мы наладим. Выбросьте из головы глупые мысли. И вообще, как бы оно ни было, всегда думайте о себе в первую очередь. Мужчин много». Я подмигнула ей. «А вы одна. Но я думаю, что ваш супруг порядочный человек. Не стоит придумывать того, чего нет». «Знаете, Елена, мне стало намного легче после нашего разговора». Наташа смахнула единственную слезинку, повисшую на длинных ресницах. «Вы правы. Нужно думать о том, как встать на ноги, а остальное второстепенно». Но у меня остался неприятный осадок на душе. «Ну что за девицы? Ничего святого». Нино все больше падало в моих глазах. И я не собиралась скрывать то, что узнала. Давиду вряд ли это понравится. Но если я промолчу, кто знает, что может случиться. Нино, похоже, совершенно неуправляемая девица.